Глава 6. В тоталитаризме талибов и их верховного мозга, планирующего акты насилия, женщины не имеют никаких прав. Гомосексуалисты истребляются. Произведения искусства, в том числе тысячелетние статуи Будды, уничтожаются. Нетерпимо не только инакомыслие, но и вообще любая инакость, хоть сколько-нибудь отходящее от предписаний религиозной власти. Бросается в глаза, что это творящее насилие средневековая теократия могла угнездиться в мире, в котором ничто не может оставаться скрытым без того, чтобы западная культурная элита предприняла хоть какую-либо серьезную попытку положить конец подобному варварству. Бросается в глаза, что вышеупомянутые критики не проявляют ни малейшего сочувствия ко всем тем мужчинам, женщинам и детям, от которых среди гигантских руин не осталось ничего, кроме праха. Имена их не вспоминают, ими не интересуются, они у них даже отняты. Тем, что тысячи жизней сводят к абстракции, не они подверглись нападению, но капитализм, глобализм, американизм. Бросается в глаза, что анализ 11 сентября и суждения относительно этого со стороны многих лиц, формирующих общественное мнение, определяются подобным редукционизмом. Несомненно, дело здесь в антиамериканизме. Что касается типа мышления, здесь нет никакого различия между, скажем, антисемитизмом, антиисламизмом или антиамериканизмом. Всякий раз многообразие сводится к единственному одномерному образу, которому приставка «анти» придает всякого рода неприемлемые свойства. И такая карикатура предлагается в качестве истинного облика иудаизма, ислама или Америки. Что касается последнего случая, для антиамериканистов Америка всего лишь капитализм, коммерция, общество потребления, кич, бросовая продукция, гамбургеры, отсутствие традиций, телевидение, поверхностность, милитаризм, империализм и так далее. И всякий раз, когда такой антиамериканист сталкивается с чем-либо из перечисленного, он видит в этом Америку. Америка всегда все плохое, поскольку ничто положительное не вписывается в этот замкнутый образ. И так же, как до совсем недавнего времени, в подобной редукционистской близорукости все, что касается пролетариата, всегда было хорошо, а все, что касалось буржуазии, всегда плохо, так же точно бедные всегда жертва, а богатые всегда преступники. Америка богата, и поэтому она никогда не может быть жертвой, ибо все, что с ней происходит, происходит исключительно по ее собственной вине. Это яркий пример интеллектуального подхода идеологов, которые действительность сводят к политическому взгляду, для которого существует только левое и правое. Понятие хорошего и плохого, все, что относится к морали, политизируется и подгоняется под идеологические шаблоны. Все, что слева – хорошее, все, что справа – плохое. Поэтому опять-таки неудивительно, что антиамериканисты циничное убийство 3000 ни в чем не повинных людей наделяют моральной легитимацией. Разумеется, покушение на убийство есть преступление, но капитализм, глобализация, империализм, милитаризм ведь не без вины. Более того, сами же виноваты. Так жертвы делаются виновными. Преступники не столь виновны. И зло не такое уж и плохое. Так как Америка всегда плохая, и любое нападение на эту страну всегда должно быть хорошим, массовое убийство представлено и тем самым оправдано, как не называемое хорошим, но хорошо понимаемое, и тем самым вполне согласующееся с критикой общества, которое применительно к выдвинутому им самим культурному идеалу оказалось несостоятельным. Эта форма аргументации отнюдь не нова. Салонные фашисты из Мюнхена, Хайдеггер, этот шварцвальдский мудрец, интеллектуальные апостолы коммунистического государства, всеобщего благоденствия, Все они на основании, в принципе, небезосновательной критики вполне искренно оправдывали акции людей дела – Гитлера, Сталина и их приспешников. Рэймон Арон справедливо заметил, что эти интеллектуалы неизменно беспощадны к промахам демократии, но при этом снисходительны к преступлениям куда более тяжким, если те вписываются в их идеологическую картину мира. Также вовсе не ново, что столпы духовного мира приходят в восхищение вплоть до обожествления от деяния и насилия. Не случайно мы встречаем яркую иллюстрацию такого почитания в Фаусте Гёте. Написано «В начале было слово». Нет, что-то здесь не так. Приступим снова. Не возношу я слово до высот. Не так звучал бы перевод, когда бы дух меня наставил в смысле. А если написать «Начало в мысли»? И не нестись на всем скаку, не обгоняла, чтоб перо строку. Но разве мысль все зримое творила? Нет. Напишу, была в начале сила. Я написал, но не рассеял мрак. И чувствую, нельзя оставить так. Вновь озаряет дух мои старания. И с облегчением пишу, все началось с деяния. Поднялась невероятная шумиха, когда средства массовой информации назвали это нападение трусливым. Знаменательным был комментарий американского автора Нормана Мейлера, который вскоре после 11 сентября при посещении Амстердама открыто заявил перед публикой: «Мы целиком утратили уважение к слову. Демократия не может функционировать без уважения к действительности и точности слова. Возьмем опытного бюрократа вроде министра иностранных дел Колина Пауэлла. Как может он говорить о трусливой атаке? Это чудовищное злоупотребление словом. Пусть это ужасное, подлое, дьявольское злодеяние. Но как можно назвать этих террористов трусливыми? Американцы не могут переступить через себя и сказать, что здесь необходимо мужество, что могло бы вызвать восхищение террористами, потому что могло бы быть неверно истолковано. Решающий момент здесь заключается в следующем. Мы в Америке убеждены в том, что это были слепые, психически ненормальные фанатики, и они не ведали, что творят. Но что, если именно они были правы, а мы не правы? Таков этот самозванный блюститель чистоты речи. Несколько недель спустя верховный мозг всей этой террористической сети вновь нарушил молчание. На сей раз он сообщил, что большинство похитителей не знали о том, что должно было произойти. Только после того, как они были уже в самолете, они получили инструкции, что должны захватить самолеты, но даже тогда они еще не знали, что полетят навстречу неминуемой смерти. И после того, как верховный мозг разгласил все это своим слушателям, он радостно заржал, довольный собственной хитростью. Людям, которым предстояло управлять самолетами, весь план был известен, но они ведь могли рассчитывать на главный выигрыш – лучшие места в раю. А что еще можно предложить, будучи на земле, не правда ли? Остается вопрос, насколько мужествен тот, кто даже не знает, что участвует в собственной смерти? И насколько мужествен тот, которому нечего терять, ибо его ожидает рай? И почему нужно восхищаться теми, кто, руководствуясь безмерной ненавистью, хочет уничтожить столь много человеческих жизней, сколь это возможно? Насколько уместно в данном случае слово «восхищаться»? Однако нью-йоркских пожарных, которые исключительно из сознания своего долга в последней попытке спасения человеческих жизней устремлялись в ад, эти ревнители языка не могут назвать героями. Они были, как нам объясняют, всего лишь наивными. Как расчленяют реальность? Ее разрезают на три части. Правду выбрасывают, ибо у каждого своя собственная идеология. Хорошее отодвигают в сторону, ибо у политической доктрины своя мораль. Что остается в остатке, есть чистая красота и возвышенное деяние, приводящее в безмерное восхищение аморальных эстетов. Язык существует для того, чтобы именовать действительность, и в этом отношении он выполняет почти священную функцию, так как без языка мы никогда не можем знать, что истинно, хорошо или красиво. Карл Краус, Виктор Клемперер, Александр Ватт, Томас Манн, писатели достаточно часто обращали внимание на то, что там, где язык подвергается насилию, ложь убивает в истине ее душу. Но наименование истины начинается с того, чтобы дать действительности существовать во всей ее целостности, а не сводить ее к собственному образу и подобию. Не все может быть поименовано, знает поэт. Не все поддается объяснению, знает философ. И человек, обладающий жизненным опытом, тоже это знает. Ненависть и зло никогда не могут быть полностью объяснимы, так же, как любовь и добро. Эти явления не могут быть сведены к разуму или причине. Именно в том, что они не поддаются рационализации, и тем самым удобны в обращении и неразрешимы, кроется их великая власть. Безумие, ненависть, ревность, неразумные, слепые силы, охваченные ими уподобляются слепцу и, опять-таки, искажает действительность. Таков секрет, как именно возникает всякий образ врага. Редуцируй человека к понятию «недочеловек», и ты можешь убить его без зазрения совести. Редуцируй думающего иначе, чем ты, к понятию «неверный», и фундаменталисту уже не нужно никакого другого рецепта. Редуцируй друзей, матерей, отцов, детей, возлюбленных, ближних, World Trade Center, капитализму и глобализации, и ты не будешь проливать слез над их гибелью. All matter and impertinency mixed reason is madness. Какая смесь нелепости и смысла? Ум и безумие. Шепчет потрясенный Эдгар, услышав, как впавший в безумие король Лир обрушивается в поле на Глостера, отца Эдгара, которому коварные дочери Лира велели выколоть глаза. Не все, что изрекает безумец, лишено смысла. Время от времени в его утверждениях содержится истина. Однако «reason is madness», разумеется, не означает, что безумие может стать рациональным и обоснованным. Не случайно подавляющее число объяснений и теорий питательной среды, если они вообще не явно бессмысленны, объясняют либо очень мало, либо вообще ничего. Если они что-то и проясняют, то всего лишь желание любую критику Запада, Америки, проецировать на деяние, чтобы затем более не возвращаться к тому, что не удается прояснить, а именно к существованию зла. Верховный мозг и его сторонники пришли в восторг от уничтожения тысяч неверных в количестве куда большем, чем мы могли бы надеяться. Бесами назвал бы таких людей Достоевский. Единственно верная характеристика. Нидерландский журналист Стан Хуке пишет в своем блоге: «Чем яснее выражаются художники, мыслители, писатели, тем явственнее недостаток понимания среди политиков. На самом деле, напротив, многие, слишком многие интеллектуалы оправдывают то, что не может быть оправдано никогда – массовое убийство. Интеллектуалы, которые различие между добром и злом подчиняют догмам своей политической идеологии, интеллектуалы, которые поднимают словесный шум, но никоим образом не вникают в реальность, ибо они сводят ее лишь к вызывающему у них злобу образу врага. Таково предательство интеллектуалов. Но начиная с 20-го столетия, также и это уже не ново.